После летающей ладьи третий артефакт разочаровывает. Я, конечно, попробую его применить, но предварительно никакого восторга он не вызывает. То же преобразование, только вид сбоку. С другой стороны, учитывая, что его всегда можно держать при себе, на случай неожиданной атаки, все же может быть полезным. Опять же, но, если оболочка инфернала резни окажется достаточно хороша, подводя же итог дня, план перевыполнен многократно. Уничтожено два бедствия вместо одного, плюс больше 15 тысяч зомби. Получено два пака коллекционных, эпический и специальный. А значит, еще одну эпическую карту я уже с гарантией получаю. Плюс необычных 16 штук и редких 2. Собрали золото и драгоценности в общем весе почти на полсотни килограмм. Алкоголя разнообразного 30 ящиков. Ну и одежды разнообразной для девчат. Завтра у нас на повестке опять политика, на этот раз опять внутренняя. Пора сделать очередной шаг и разобраться с предателем и заговорщиками. Судя по сегодняшней встрече с Юрика, все уже готово. Ну и пора уже начинать вкладывать кристаллит и вскрывать паки потихоньку. Как раз на второй этап акции начну, если она никаких неожиданных требований не выдаст. А там и в Токио отправимся. Уже сегодня практически в его пригородах побывали. Глава 111. Культурная программа. День. 158-160. Проснулся довольно рано. Система с самого утра обрадовала о вновь народившемся бедствии степени угрозы стихия. Я сначала даже подумал, что это древний, взамен уничтоженного аморфа и молодой поросли нового создал. Но никаких подтверждений или опровержений этому у меня нет, к сожалению. По направлению и расстоянию выходит, что оно где-то на побережье Китая. Где точно, пока не проверял. Но статус вымирания не возрос, а даже снизился после драконьего дебюта. А значит, скорее всего, совпадение. Хотя и не думаю. Отправившись по утренним делам, задумался. На самом деле, не ошибусь, если предположу, что все появившиеся бедствия степенью угрозы от стихии выше появились в результате вмешательства последователей других богов и собственно древнего, кто бы он ни был, и из-за этого и вырос общий шанс появления бедствий подобного типа. А это значит, что для мира все еще впереди. Не исключено, что заявленная системой вероятность появления бедствия степени угрозы смерть в 8% указывает на ежемесячную вероятность. Или может быть недельную, да нет, тогда бы уже хотя бы одно появилось скорее всего. У той же стихии, шанс на отметке уже 52,3 уже около месяца стоит. А случайное скорее всего только сегодня и появилось, если оно случайное, конечно. Но если даже оно не случайное, то эта теория скорее подтверждает, чем опровергает. Хм, если шанс ежемесячный, тогда все более-менее становится понятным. Но это означает, что после нашего ухода численность бедствий начнет расти лавинообразно. Помешать этому лично я не смогу, а хотелось бы. Но у меня вроде бы есть союзники, правда Сузуму тот еще союзничек в этом вопросе, но другие могут быть получше. А еще есть организация, что в лице Шинахары выразила в них заинтересованность. С другой стороны, имеются последователи как минимум Пожирателя и Разрушителя миров, которые монстрам радостно помогут, и тот же древний. В общем, расклад довольно напряженный выходит. Кстати, о раскладе. Колода сегодня на последнем круге, завтра обновится. Я вчера ее снова пересобрал, докинул пару карт грабителей, остальные, к сожалению, только через 10 дней с гаком задание откатит, до рейда в Токио не успеют. На руке грабитель банка и грабитель-крушитель, разрушитель, Арья и дух медведя. Всех охотниц, кроме Дины и Лизы, надо будет отозвать на денек. Метнемся быстренько в город. Арьяна стреляет себе фрагов на уровень. Я выполню задание грабителей. Лишние жетоны торговцев совсем не лишними будут. Скоро Сидоровичу задание сдавать. Правда, у меня еще сегодня беседа с Юрика запланирована. Отложить бы на вечер. Но, кто знает, может, они уже готовы прямо сегодня заговорщиков прижучить. Схожу, пожалуй, сразу, пока, как говорится, все карты на руках. Примерно через час после завтрака и отправились. На улице пасмурно, в лицо брызгает мелкими капельками. В воздухе пахнет сыростью и прелой травой. Ветер налетает порывами, толкает то в спину, то словно обижав, дунет в ухо или прямо в лицо, подхватив с земли мелкий мусор, сухие листочки и траву. Прохладно, ниже 20 точно. Сэна кинула легкую, синюю картку, застегнула под самое горло. Ухватившись за мою руку, прячет лицо за плечом от резких порывов. Так и протопали до самой администрации, болтая о погоде, разгрузив мозги до более серьезного разговора. Перед зданием школы она мою руку все же с видимой неохотой отпустила. «Здравствуйте, вы к Такаги-сан?» Едва переступив порог, наткнулись мы на дородную Миуру, спускающуюся по лестнице. «Доброе утро, Миура-сан», — улыбнулся я ей. «Так и есть. Здравствуйте», — вежливо поклонилась Сэя. «Хорошо», — она мощно выдохнула, спустившись со ступеньки, колыхнув объемной грудью, тоже сверкнув улыбкой. «Тогда зайду к Такаги-сан чуть позже, не буду отвлекать. До встречи». «До свидания», — переглянувшись с Сэей, киваем мы ей. «Похоже, все и в самом деле готово», — хмыкнул я, пропуская Сэю к перилам лестницы. «Мама без дела не сидела», — кивает она, поднимаясь первой и стряхивая капли с волос. «Вот и хорошо», — усмехаюсь я, нагоняя. «Чем быстрее разрешится, тем лучше». Ина встречает нас у входа вместо убежавшего по поручению секретаря. Перебросившись приветствиями и парой слов с Кунаичи, заходим внутрь. Тут же приветствуя и хозяйку кабинета, даже до вечера тянуть не стал. Поддела она меня с прищуром, улыбаясь, как только с приветствиями было покончено. «Садитесь». «Спасибо», — отзываюсь я, тихонько фыркнув. «Госпожа Такаги-сан», — распахнулась дверь кабинета и появилась молодая девушка-секретарь, а Ина проскользнула мимо нее на свое место у входа. «Я передала записку Мидзухара-сан». «Спасибо, пока ко мне никого не пропускай, только по срочным вопросам», — кивнула ей Юрика. «Да, госпожа Такаги-сан». Поклонившись, тут же закрыла она дверь с другой стороны. «Хаэм», она перевела на меня взгляд. «Хотите увидеть дракона?» Опередив ее вопрос, предложил я. На мгновение промелькнула мысль, что предложение было бы крайне пикантным, прозвучи оно в другом контексте. «Да, КХМ, вы сняли видео?» Проглотив фразу, тут же вскидывает она брови. «Ага, Лиза обработала запись», киваю я и оглядываюсь на Кунаичи. «Ина, ты же не хочешь ничего пропустить? Такое только в кино показывают». «Ха», — громко выдохнула девушка, вскакивая со стула. Разложив ноутбук, я запустил видео, ставшее хитом вчерашнего вечера. Сэя пересмотрела ее раз 5 или даже 6. Она упросила меня, а также Югита и Хана, безрисовать все запомнившиеся магически-геометрические фигуры и символы, что были в кругах магии. Конечно, все это пока бесполезно, но в будущем, кто знает, может быть и пригодится. «И в самом деле кино», — с волнением в голосе говорит Юрика, вглядываясь в экран ноутбука. «Настоящий дракон, просто невероятно, разрушителен, как и хвостатые», — тихонько произносит Ина, пристроившись за ее плечом. «Это уж точно», — задумавшись, отзываюсь я. «И в самом деле, раз есть карты драконов, то почему бы не быть и картам Биджу? А еще любопытно, как именно они должны работать, аналогично драконам, монстрам наподобие духов или вовсе как преобразование в джинчурики. Но как же хочется всего и побольше, побольше. Вот она, жадность. А это что за монстр?» — хмурится Юрика, когда первая часть с уничтожением аморфа закончилась и началась вторая. «Молодая поросль», — поясняю я и уступаю место старшего объяснятеля Сэе, что и до того уверенно и с охотой справлялась. Вскоре запись подошла к концу. Юрика, еще пару секунд собираясь с мыслями, смотрит на экран, а Ина, задумчиво хмыкнув, проскальзывает мимо нас, возвращаясь к своему месту у входа. Сэя упомянула, что сегодня еще один монстр появился. Спрашивает Юрика, когда я, закрыв ноут, убираю его в инвентарь. «Да, западное побережье Китая», — киваю я, откинувшись на спинку стула, — «в районе Циндао. Насколько я знаю, там одна из баз ВМФ была. Это из-за того бога?» — она неопределенно пошевелила пальцами. «Древнего, возможно, доказательств никаких нет», — вздыхаю я. «Думаю, что главное нашествие бедствий еще впереди. Сейчас в мире в основном монстры, созданные древним последователем пожирателя и бога дракона». «Ох», — вздохнув, она печально качает головой. «И как так вышло, что мы со своими мелкими проблемами оказались вовлечены в такие события?» «Жизнь умеет удивлять», — хмыкаю я, дернув плечами. «Насчет бедствий, у меня тут появилась мыслишка». «Так», — положив подбородок на сцепленные в замок пальцы, говорит она. «Митридикс позволил нам взять немного биоматериала поросли», — неспешно говорю я, формулируя мысль. «Шинахара вместе с ученым обещал прилететь через 2 недели примерно. Мы передадим ему биологический материал зверя за это». «Я помню», — медленно моргнув, отзывается Юрика. «А еще, я поманил его морковкой, что мы добудем их же с еще одного монстра», — продолжаю я, кивнув. «Но передавать их сразу мы, естественно, не будем. Для начала угостим его видео с еще живой порослью». «Понимаю», — Она тонко улыбнулась, прикусывая губу. «Ты хочешь, чтобы мы их передали через некоторое время после вашего отбытия?» «Верно», — я усмехнулся в ответ. «Если все сложится достаточно удачно, мы добудем еще тканей монстров в Токио и, естественно, постараемся записать их на видео. Этого, скорее всего, хватит, чтобы кормить Шинахару и организацию в лице ученого до конца года. И, возможно, это придаст надежности в наших договоренностях. Лишним точно не будет», — соглашается она. «Мы можем сделать еще кое-что», — заявляет Сэяхмуя Бровки. «У тебя есть информация о местонахождении бедствий, ХМ. Мы не сможем передавать им актуальную информацию, и ты не знаешь, какие монстры появятся после того, как мы переместимся в другой мир. Это хотел сказать», — хитро на меня покосившись, подхватывает она. «ГМ, в целом да», — усмехнулся я. «Ну, во-первых, ты мне постоянно передаешь данные о их местоположении», — поправляя очки, говорит она, возвращая усмешку. «И по моим наблюдениям, они в целом остаются на территории своего появления. И во-вторых, мы будем наблюдать за ними до конца этого месяца, это все, что мы сможем, но территориальных скорее всего выявим», задумавшись, откидываюсь назад, потеревшую обеими руками. «Точно», — Сэя кивает, улыбнувшись довольно. «Вы уже и фразы друг за другом заканчиваете», — тихонько фыркает Юрика. «Мама», — предупреждающе тянет Сэя, надувая щеки, ищуя глазки. «ХММ», — я с трудом перевел взгляд на потолок, чтобы не перейти в режим умиления. «Так мы убьем двух зайцев, иди даже трех. На данный момент даже с драконами я не смогу достать бедствий на других континентах. Соответственно, направим на них силы организации, возможно, за счет этого удастся снизить статус вымирания, и они потратят ресурсы, раздергивая их на нескольких направлениях. Опять же, скармливая информацию порциями, возможно, удастся крепи привязать Шинахару. Это все хорошо, но насколько актуальна будет эта информация спустя хотя бы полгода?» — спрашивает Юрика. «Это было в-третьих», — оживляется Сэя, сверкнув хитрой улыбкой. «Как я уже сказала, нам будет неизвестно, где и какие бедствия появятся после нашего перемещения. Но, Олег, помнишь, Сузуму сказал, что задержится в этом мире как минимум на несколько лет, и ему также приходит информация о бедствиях. Он сможет уточнить наши сведения и передать новые. А ведь и точно», — чуть не хлопнув себя по лбу, вскрикиваю я, — «о нем даже не подумал. Вот только сначала это нужно с ним обсудить». «Обсудим, когда поедем в Токио», — пожимает Сэя плечами. «Поедим в Токио», — тут же замечает Юрика, вперев в меня взгляд. «Мам, не начинай», — пытается остановить ее Сэя. «Мы уже все решили». «Кто это мы?» — подавшись вперед, ласково спрашивает она, сверля меня взглядом. «Мы, с девочками», — невозмутимо сообщает Сэя. «Со мной они обсудить забыли как-то», — пробурчал я с легкой досадой, пожимая плечами. «Обсудим», — хмыкает малышка, продолжая держать лицо невозмутимым. «Понятно». Юрика пару секунд смотрит мне в глаза и, переведя взгляд на Сэю, говорит: «Я бы хотела услышать твои доводы». «Хорошо», — Сэя покладисто кивает, — «но чуть позже. У нас есть более важные темы». «Да, ты права», — Юрика, поджав на мгновение губы с неохотой, соглашается. «Поговорим, когда будем обсуждать дары для драконов. Жду тебя вечером». «Договорились», — Сэя улыбнулась ей обезоруживающе, отчего она в ответ только покачала головой. «ХММ», — Юрика вытянула из ящика стола папку, положив ее перед собой, раскрыла, пролистнув пару страниц, потерла висок, словно прогоняя головную боль, и, вздохнув, произнесла: «Мы, как и планировалось, обнародовали информацию с допросов Кударю и Мацудаджира, а также запустили слух о готовящихся реформах с целью отхода от пути, проложенного моим покойным мужем, а также подготовки к выборам в совет префектуры. Вчера Миура-сан опубликовала отредактированную запись с допросом Шинахары». «Хорошо», — осторожно говорю я. «Какие-то проблемы?» «Пока нет», — она перевернула страницу. «Среди известных нам заговорщиков никакого раскола замечено не было, открытое недовольство они не высказывают, но и слов поддержки тоже. А вот среди их подчиненных, многие, не побоюсь даже сказать, большинство, слухи о реформе воспринимают скорее как положительные. Судзуки-сан и Катани-сан сообщают, что в среде рабочих они также вызвали положительный отклик. Это же здорово», — я невольно улыбаюсь. «Да, удивительно, но все идет гладко», — Юрика тоже позволила себе улыбку. «Но с заговорщиками все равно непросто. Они держатся вместе, едины и имеют большой авторитет перед подчиненными. Если они все выскажутся против, чаша весов в силовом блоке может качнуться в их сторону, а это приведет к расколу и попытке силового захвата власти, когда они поймут, что слухи оказались правдой. Значит, нужно действовать на опережение, задумавшись, говорю я. Мы ведь и планировали расколоть заговорщиков, вытащив на свет среди них предателя, того Рюидзи. Хорошо бы было их спровоцировать. Это приведет к кровопролитию, немедленно реагирует Юрика. Остальные командиры ничем себя не запятнали, кроме участия в заговоре, хмыкает Сэя. Это, к сожалению, так, вздохнув и снова потерев пальцами висок, соглашается Юрика. И все же я бы хотела по возможности избежать кровопролития. Я тоже этого не хочу, честно отзываюсь я. Как минимум, около 30 человек придется ликвидировать, и довольно компетентных, как я понимаю. Даже если оставить моральную сторону вопроса в сторону, такими ресурсами в нашем положении разбрасываться чересчур. Ты надеялся, что Судзуки-сан сумеет что-то раскопать на того и ударить по заговору через него, обвинив одного из инициаторов заговора в предательстве моего отца, задумчиво повторяет костяк плана Сэя. Но Судзуки-сан ничего узнать не смог. Да, мама, к сожалению, да, ничего существенного. Его репутацию, конечно, не назвать кристально чистой, вокруг того довольно много грязных слухов, но, не меньше, чем, например, вокруг тебя, некоторые небезосновательны, насколько я знаю. Юрика стрельнула в меня острым взглядом, что тут же смягчился, когда она продолжила. Впрочем, вокруг меня их тоже немало, и еще больше было вокруг Сайтера, но этого недостаточно, чтобы открыто объявить его предателем. ТЦ. Она звонко цыкнула, сжав ладони в кулаки, а глаза сверкнули от скрываемой ненависти. Я же подавил глупое желание немедленно спросить, какими именно слухами обросла моя персона. И так могу легко вообразить, живу чуть ли не с десятком девушек в одном доме. Постоянно появляюсь как затычка в бочке в любом серьезном предприятии. Могу я предложить, внезапно высказывает сына. Конечно, оглядываюсь я на нее. Что именно? Возможно, признание того Рюидзи окажется достаточно, сложив губы в коварную улыбку, предположила она. Возможно, но зависит от реализации, осторожно отвечаю я. Под пытками. Нет, пытать не потребуется, и напокачав головой встала и подошла к нам. У меня не хватит сил надолго взять его под контроль или покопаться в голове, чтобы выудить улики. Но если задать ему правильный вопрос, то он, даже если не ответит на него, все равно подумает. Ты сможешь прочитать его мысли, понимая, куда она клонит, уточняю я. Те, что будут на поверхности, коснувшись кончика челки, кивает она. Пока я не понимаю, при чем здесь признание, хмурит брови Юрика. Я все объясню, и на улыбнувшись покачнулась на носочках. Вы пригласите того Рюидзи и авторитетных людей, в том числе из заговорщиков, в свой кабинет, и объявите, что среди них находится предатель, повинный в смерти вашего мужа и его соратников. И спросите, знают ли они, кто этот человек. Похоже на спектакль, коротко бросила Юрика, откинувшись на спинку офисного кресла, прикусывая губу, но, судя по взгляду, идея ее заинтересовала. Практически это он и будет, и она пожала плечами и продолжила, напоминая. Я уже с месяц как определила, кто этот предатель, осталось только закончить дело. Тоже верно, пробормотала Юрика. И что дальше? Далее, вы зададите вопрос, кто тот человек, что завербовал предателя. И того, неизбежно подумает о нем. Не обязательно он будет знать его имя, но, похоже, ты хорошо продумала свое предложение, улыбнулся я. Ина потянула кончик челки пальцами, неловко улыбнувшись. У меня было достаточно свободного времени, чтобы поразмыслить и проработать детали. Фантазировала, значит. Ина, продолжай, пожалуйста, ткнув мне в бок пальцем, попросила Сэя. Да, после того, как мы выясним, кто это, госпожа Такаги назовет этого человека и спросит у того, знаком ли он ему, продолжает Ина, и спросит, как его можно найти. А если этого человека нет в живых, перебив, уточняю я, ничего страшного, на самом деле все это будет неважно, Ина уверенно улыбнулась. Нужно будет задать еще пару вопросов такого же порядка. К этому времени я уже достаточно смогу проникнуть в его разум и повлиять на него, подтолкнув произнести то, что он бы предпочел не говорить ни при каких обстоятельствах. До этого у меня, скорее всего, не вышло бы. Заставить кого-то осмысленно говорить намного сложнее, чем взять моторные функции организма. Вот оно как, я переглянулся с Сэй. Придется проработать детали, но, Юри, Такаги-сан, вы согласны на такой план? Это довольно неожиданно, прикрывает она на мгновение глаза и решительно хлопнула рукой по столу. Но да, я согласна, с того надо заканчивать. Хорошо, Ина, сколько времени тебе на подготовку потребуется? Поворачиваюсь я к девушке. Сутки, Помолчав мгновение и что-то прикинув, говорит она: «Нужно создать и наполнить чакрой несколько печатей и продумать все остальное. Действуй». Я улыбнулся. «Зайдем вечером и уточним роли. Югита и Ханаби прислать в помощь?» «Ага, с печатями придется повозиться», — кивает она с довольной улыбкой. «Договорились». Я снова смотрю на Юрика. «Тогда вечером мы к вам зайдем». «Да, буду ждать», — сдержанно улыбнулась она, сжимая кулаки и глубоко вздыхая. Вернувшись домой, отправил обоих кунаичи на помощина, отозвал Ингрид и Вильму, призвав Арию. Пустынная убийца уже на втором уровне, сегодня набьет третий. Ее снаряжение изменилось слабо, добавилась пара метательных ножей с костяными ручками, и все. До пятого уровня магического оружия у нее, как у Сойки и Алины, скорее всего не будет. Отправились в город, естественно, уже на машине. После ладьи ощущения очень печальные. У меня даже слезы на глазах навернулись, когда я уже привычно разместился на крыше. Слезы от ветра, конечно же, а не от потери невероятного комфорта и безопасного скоростного полета. В городе отработали по стандартной программе. Спалил с помощью карты разрушителя очередную толпу зомби в 1000 примерно голов. Арья постреляла из дробовика, карабина и пистолета в грабительских преобразований. Получается у нее не идеально, конечно, по сути она всего-то пару дней только как живет, но свои фраги набила и технику стрельбы отработала, уже что-то. Также провел испытание артефакта, кристаллу демона-зверя. На всякий случай использовал его под преобразованием в грабителя банков, имея в резерве еще и преобразование в разрушителя. Артефакт активируется просто, камушек с силой зажимается в кулаке, достаточно подумать слова активации «Эстианхарис». Что они значат, понятия не имею. И вокруг моего тела, словно бы наросло тело демона-зверя, инферналы резни. Взор ненадолго помутнел, а потом я стал видеть градусов на 300. В голове отдалось болью от такого расширения сознания. Теперь имею некоторое представление о том, как может видеть мир Ханаби. К счастью, адаптировался я уже через минуту примерно. В помутневшей витрине небольшого магазина увидел свое отражение. Полностью обнаженное, сгорбленное, похожее на гуманоидную фигуру без половых признаков, если не считать за них что-то похожее на кожистый и морщинистый мешок в паху. Бело-бежевая кожа, с красными пятнами, на вид скорее шкура, а не кожа, плотная. Волос или шерсти нет, ноги в целом похожи на человеческие, только вот пальцы на ногах длинные, как у обезьяны, и когти как у орла, даже загибаются, здоровенные и желтоватые. А вот верхних конечностей у меня не две, четыре. Первая пара обычная, опять же похожа на человеческие, мускулистые и со здоровенными когтями, кривыми и толстыми, сантиметров в 10 длиной. А вот вторая пара растет примерно из поясницы, тонкие, словно кости, обтянутые кожей. И на обеих здоровенные костяные клинки с волнистым лезвием. Они могут укладываться вдоль тела, прижимаясь режущей кромкой к предплечьям второй пары рук, словно убираясь в ножны. Ну и голова, страшенная, плоская морда. Губ нет, зубы жутким чистоколом торчат полукругом, здоровенные, словно лошадиные. Нос, ввалившаяся щель сифилитика. Шестерка черных капелек глаз, разбежалась линией от переносицы до висков. Урод словом тот еще, но в бою оказался довольно эффективным. Воздействие артефакта, как я понял, передало мне способности демона-зверя. Отменная реакция, отличный обзор, чудовищная сила. Костяные клинки идеально подходят для резни, острые, конечности сгибаются молниеносно. Артефакт не так уж и плох. Для ношения в кармане, на случай непредвиденных ситуаций, вполне подходит. К тому же повреждения, полученные инферналом, не переносятся на владельца артефакта, переносное преобразование получается. А если добавить в него демона-зверни с какими-нибудь особенностями или способностями, то еще и универсальное. В чем собственно и заковыка, других взять неоткуда, да и какие демона-звери бывают, не знаю. Себе бы покупать не стал, если будет достаточно дешевым, взял бы девчатам. Параллельно испытаниям и резне выполнили два ограбления. В задании грабителя банков потребовалось посетить офис Центрального банка Японии и просто забрать из него ключ-карту от главного хранилища. Благодаря информации откуда, мы знаем, что главное хранилище у него пустое. Поэтому ограничились короткой операцией, зашли, постреляли и ушли. У грабителя-крушителя задание оказалось еще проще. Нужно было посетить некую квартиру в небольшом, двухэтажном доме на окраине города и вынести из нее храмовую чашу, видимо, когда-то стыренную владельцем оного жилища. Что мы провернули и вовсе без трудностей, Все же почти полгода истребления зомби, а также постоянный шум в центральных районах сделали свое дело, больших толп тут уже не видно. Домой вернулись в 17:00 и, надо сказать, вовремя. Небо к этому времени заволокло тучами окончательно, сразу же потемнело. Мелкий, накрапывающий весь день дождик, через полчаса сменился могучим ливнем с громом и молниями. Порывы ветра стали резкими, он с завыванием проносится над крышей, врезается в окна, заставляя их дрожать. Настоящая буря. К Юрика отправились вечером, пусть идти было и недалеко, воспользовались машиной. Дождь и завывание ветра не прекращаются. Еще и похолодало к тому же. Почти до полуночи мы обсуждаем план, предложенный Ина. Его основа – техника контроля сознания. Ина пока не способна выполнить ее в полном объеме, но благодаря некоторым хитростям, в том числе и заранее подготовленной печатью уже запитанной чакрой Ханаби, а также манипуляциями с вопросами и ответами, что вынудит того раскрыть разум и подтолкнуть его в нужном нам направлении, она справится. Наступило утро, зябкое. Проснувшись, потер ступни друг о друга, осторожно выпустил из объятий Саю и перевернулся на спину. Она тихонько пфыкнула, попыталась прижаться спиной и подтянула колени, спрятала нос под одеялом. Вставать совсем не хочется, но сегодня у нас важный день, шутка ли, настоящая театральная премьера, только с жанром непонятно, драма, трагедия или вовсе фарс, хотя для некоторых участников это будет и то, и другое, и даже третье. Выполз из постели и тут же укутал девушку одеялом. За окном все еще завывает ветер, маленькие капельки стекают по стеклу, еще довольно темно и непонятно, идет ли дождь или это просто с крыши капает. Утреннюю тренировку, похоже, проведу не выходя из дома, ну его, еще замочит ненароком, буду потом обтекать. Повеселив себя каламбуром, отправился в ванную. Сегодня акция перешла на второй этап, да и колода на новом круге. На руке арт-удар, оператор дельты, гоблины стрелок и штурмовик, а также Сильвия. Далеко от идеала, но и неплохо. В случае, если премьера превратится в тыкву, зеленые парни пригодятся точно, как и охотницы. А вот арт-удар как бы и мимо пролетает, хе-хе, я сегодня в ударе. Так, акционная. Синяя карта, материализация ресурсного объекта. Столб синего кристаллита. Добывает 25 синего кристаллита в час. Время действия, до конца акции. Столб должен находиться на территории без врагов пользователя, разумных и неразумных. В ином случае производство кристаллита останавливается. Столб материален и может быть уничтожен. Повторная установка невозможна. Условия активации. Выбрать карту в резерве или колоде. Она блокируется на месяц. С одной стороны, условия стали немного суровее, с другой, конкретно в данный момент они едва ли не идеальные. Для блокировки я выбрал карту зеленого дракона, все равно он еще год будет недоступен. Для перемещения карты в руку, осталось только сбросить одну из карт в отбой, что опять же сделано легко и приятно. Я скинул гоблина штурмовика, а через стрелка вытащу его обратно. Такие акции мне нравятся. Чистый доход и никаких затруднений, не сглазить бы. Столб, правда, сегодня, возможно, времени установить и не будет. Но это ничего, решить бы уже проблему с заговором. Главное, чтобы с минимумом смертоубийств все прошло, в идеале, умереть только того должен. Да и то не сразу, и даже без пыток, черт возьми. Учитывая все открывшиеся, даже не знаю, как бы я в этом без нее разобрался. Скорее всего, ситуативно реагировал бы, не исключено, что с опозданием. Тот же Куда мог бы и сейчас морочить голову и подгадить, спровоцировав конфликт с организацией. В общем, тыкался бы как слепой котенок. После завтрака отозвал Арию и перепризвал четверку охотниц. Лизу, Дину, Сильвию и Вильму. Восстановление Ивы закончится сегодня вечером. Не успевает она к премьере, к сожалению. И надеюсь, что на бис выступать не придется, обойдемся как-нибудь премьерой. До полудня ничего особенного не происходило. На улице все так же пасмурно, но ветер поутих и дождь закончился. В город не поехали. Почистили оружие, я потренировался с Саика, помедитировал. День чем-то похож на выходной, расслабленный и какой-то тягучий. Правда, где-то на задворках сознания ощущается нервозность. Около 2:00 пришла Ханаби. Они закончили подготовку печати и, как она сказала, Ина настроилась на их с Югита чакру. Осталась сущая мелочь, пригласить главного актера и, тадам, что-то будет. Моя группа, частично зрители, частично актеры второго плана. Ина будет дергать за ниточки разум того, а значит, ей досталась роль кукловода. Ну а я, дергаю за ниточки кукловода, получается вовсе Карабас-Барабас, директор театра, однако, культур-мультур. Главное, чтобы поленья разговаривать не начали. Какая тут взаимосвязь, бог весть. Но всякая ерунда, лезущая в голову, каким-то образом пристукнула нервозность, сменив ее уверенностью. Быстро собравшись, грузимся в хамви и всей компанией мчим на главное событие дня. Проходить оно будет во все том же кабинете Юрика, благо его размеры позволяют принять всю делегацию как зрителей, так и актеров. Охотницы тихо и относительно незаметно занимают позиции в здании, на случай всяких непредвиденных ситуаций. Если заговорщики что-то заподозрят в приглашении, то могут заявиться во всеоружии, мобилизовав своих людей. Рика и Кота также занимают снайперские позиции вне здания школы. Сэя будет присутствовать на премьере, в качестве зрителя, и на ней же связь с группой. Ализа будет в соседнем помещении. Она разместила мух в кабинете, и заснимет из нашей постановки целое кино, для будущего показа общественности искреннего признания предателя, пусть и без раскаяния, но возможно с публичным судом в конце. Стулья для того и его друзей заготовлены заранее. Они сядут аккуратно в середине стола. Макото как раз окажется по правую руку от предателя. Югита будет контролировать рассадку. Под стулом прикреплена бумажная печать, еще одна помещена прямо за его спинкой, в офисном шкафчике и прикрыта папкой с документами. Ну, кажется, все готово. Оглядываю я кабинет. Да, через 10 минут они прибудут, отвечает Юрика. Она в черном, деловом костюме, сидит в офисном кресле, откинувшись на спинку, запрокинув голову и полуприкрыв глаза. Белоснежная и нежная женская шея беззащитно выставлена на обозрение. Впрочем, кроме меня, Куна и Чейсай, смотреть пока некому. Ее лицо практически бесстрастно, подрагивают длинные ресницы, бледные губы сжаты, а дыхание ровное, и едва заметно на шее бьется жилка, выдавая хозяйку. «Такаги-сан, Юджин-сан прибыл», звучит по селекторной связи голос секретаря. «Пусть заходит», немедленно выпрямляясь, говорит Юрика. «Здравствуйте, Такаги-сан», Юджин в армейской форме, уверенно входит в кабинет. «Не опоздал?» «Здравствуй, ты вовремя», кивает она. «Привет, дамы, рад вас видеть», он пожал мою ладонь, кивнулся и кунайчи, тут же пригладил лысину и поправил воротник, доложился. «Оперативные группы готовы во всех подконтрольных нам населенных пунктах. Макото подготовил воздушную группу и еще одну резервную на случай неожиданностей. Скоро будет». «Хорошо, садись», она указала ему взглядом на стул ближайший к себе. Пару минут и прибыл комиссар Судзуки. Поздоровавшись со всеми, он доложил о готовности его подчиненных к действиям и разместился напротив Юджина. Еще через минуту в помещение вошла Миура. Пухленькая женщина села рядом с комиссаром. Они тут же начали обсуждать текущие рабочие процессы, воспользовавшись минуткой. Мы с Сэей переглянулись, улыбнувшись друг другу. Она поправила хвостик, спрятав торчащий из уха наушник. Сейчас режим радиомолчания, сигналы потекут к ней только если что-то начнет происходить. Ну или она их начнет подавать в том же случае. «Госпожа Такаги-сан, прибыл Макото-сан с сопровождением», снова докладывает секретарь. «Пусть заходит», прерывает разговор Юрика. Яркие, неоново-фиолетовые глаза потемнели, став почти черным. Подобное я видел у Саика, когда ее настроение становилось мрачным. К счастью, последнее время нечасто. Такаги-сан, на мгновение остановившись в дверях, поклонился Макото, заходя первым с тремя кобурами в руках. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». Следом за ним заходит еще трое мужчин, поправляя ремни. Вся они в военной форме, защитного цвета, зелено-коричневые штаны и кители. Макото слился с ними на общем фоне, да и Юджин тоже, хотя его лысина и круглые очки все же выбиваются из образа зеленого человечка. Вновь прибывшие мужики крепкие, высокие, особенно как для японцев. Кунайчи на их фоне выглядит изящными и хрупкими, нежными даже. «Присаживайтесь», Югита учтиво рассаживает их. «Хотя я и видел того Рюидзи раньше, узнал не сразу, только когда Кунайчи словно невзначай подвела его к подготовленному стулу, разглядел как следует. Рослый, если не выше меня, то почти вровень, плечистый, вот в ширине так и побольше будет, лет под 40 примерно. Видна сеточка морщин у глаз и губ, большая, выпуклая родинка на левой щеке с парой торчащих волосков. Волосы темно-синие, коротко остриженные, нос крупный, скособоченный маленько, словно после выкрученной сливы. Узкий разрез глаз, что и неудивительно, он в этих местах частенько встречается. Взгляд цепкий, он тут же осмотрелся, задержавшись на мне, и через мгновение переметнулся на Ина, стоящую за спиной Юрика. «Все в сборе», — «Поэтому начнем», — заговорила Юрика, когда Макото передал ей три кобуры с пистолетами и все расселись, закончив с приветствиями. «Прилично, по которой мы сегодня собрались, связано со вскрывшимися обстоятельствами, связанными с убийством моего мужа». Я мазнул взглядом по всем троим, стараясь не концентрировать взгляд на того. Рядом с ним Нишимура, его ближайший друг и сподвижник в тлеющем и, возможно, взрывоопасном заговоре. Он на пару пальцев выше того, более худощавый, даже лицо у него немного вытянутое. Третий же скуластый, круглолицый, с типично азиатским фенотипом. Обратил внимание на его крупные кисти и толстые пальцы, выглядят крепкими, клешни практически. Фамилия у него Суа, кажется, бойцы его уважают. Юрика обрисовала всем известные обстоятельства гибели Сайтера. Того и Суа выглядят наиболее невозмутимыми, слушают, поглядывая по сторонам. Нишимура же почему-то ощутимо напрягся, не сводит с нее взгляда, поглядывая на пистолеты. Желваки заметно перекатываются, думаю, будь тут тише, можно было бы и скрип зубов услыхать. Подводя итог, проведенное расследование позволяет мне с уверенностью сообщить, что среди соратников моего покойного мужа был предатель, передавший Миядзаки информацию о месте и времени проведения выступления, вещает Юрика. Ее обычно мягкий голос звучит строго, с едва заметным мрачным удовлетворением. И более того, он все еще находится среди нас, прямо в этой комнате. Наступила тишина. Кроме троицы, того, Суа и Нишимуры, все остальные знают, ради чего здесь собрались, и проинструктированы. Теперь причина, почему у них отобрали оружие, им понятна. Юджин и Макото, откинувшись на спинки стульев, бросили на меня быстрый взгляд и косятся на них. Актеры из них посредственные. Миура покачивает головой, глядя в стол. Комиссар нюхает кулак, сурово сдвинув брови, оглядывает наше собрание, словно ища предателя. Того тоже нахмурил брови, опустил голову вниз, бросая быстрый взгляд на своих друзей. Суа проворчал что-то неразборчиво. Нишимура же пристукнул кулаком и огляделся, на его лице проступило возмущение и раздражение. Он рыкнул глуховато. «Так и кто он? Если вам известно, кто он, то зачем?» «Потому что этот человек пользуется уважением, ему верит, и он умело скрывал свое предательство», — перебивает она, осаживая его мрачным взглядом. «Проявите терпение». «Да-да, простите», — уважительно склоняет он голову. «Вы все прошли через допрос этой девушки», — продолжает Юрика, кивнув на стоящую за ее правым плечом Ина. «Изначально, нам было неизвестно, есть ли предатель вообще, и если есть, то сколько это человек. Она выявила только одного человека. К сожалению, для убийства хватило и его одного». Наступила неловкая тишина. Я снова мазнул по паре заговорщиков и предателю взглядом, не задерживая его, наблюдая краем глаза. Суа, скептически поджав губы, пожал плечами. Нишимура с сомнением уставился на Ина, а того, покосившись на нее из-под бровей, изобразил на лице равнодушие, сложив руки перед собой. «То есть в расследовании вы опираетесь на суждение этой женщины?» — прерывая молчание, спрашивает комиссар, отыгрывая роль. «На них и на вашу работу», — подчеркнув его участие в деле, говорит Юрика, тонко улыбнувшись. «КХМ, ясно», — кашлянув, комиссар усмехается, приосанившись. Того бросает на него острый взгляд и тут же прячет, сосредоточив его на костяшках пальцев. «Итак, как только предатель был выявлен, за ним было установлено наблюдение», — продолжила Юрика. «Нишимура-сан, вы считаете, его нужно было ликвидировать немедленно?» «Я?» — переспросил он, вздрогнув, а узкое лицо заострилось еще больше. «Нет, нужно выявить его контакты». Он замолчал и бросил быстрый взгляд влево-вправо на того и Суа. Метнулся им к Юджину и Макото, у них оружие при себе. Желваки снова вздулись, он опустил голову, явно догадавшись, что предатель кто-то из людей рядом с ним. Ну или предположил, что заподозрили его. «Суа-сан, вы хотите что-то сказать?» — спрашивает Юрика, обратив внимание на него, когда он что-то тихо бурчит себе под нос. «Нет, простите», — тут же поспешно покачал он головой. «Уверены?» — сканирует она его взглядом. «Да», — он опускает голову, словно школьник, не выучивший урок. «Того-сан, вы знаете, как предателя завербовали?» — спрашивает Юрика, хищно сверкнув глазами. «Я же замечаю, как у Ина стекленеют глаза, а пальчики быстро складывают ручную печать». «Нет, откуда?» — морщится он, искоса глянув на нее. «Что мог такого предложить Миядзаки за предательство?» «А, того-сан, не знаю», — он говорит на выдохе, явно пытаясь контролировать эмоции. Она не отводит от него взгляда, и того, замечая это, хмурясь, выпрямляется на стуле, недовольно хмуря брови и встречая его ответным. Проходит всего пара мгновений, и здоровый мужик, заметно дрогнув, увидев что-то в ее глазах, отводит его в сторону, инстинктивно поводя плечами, расправляя их как перед неизбежной дракой. Инна тихонько касается ее плеча кончиком пальца, передавая добытую информацию. «Тогда я скажу». Лицо Юрика дергается в гримаске, я осознаю, что ее почти трясет от ненависти, азарта и желания покончить с ним, она сжимает ладони в кулаки, скрывая тремор. Ему, конечно же, пообещали достойное положение у нового хозяина, возможность быть не просто командиром отряда, а стать главой военной полиции на подконтрольных территориях. Не сказала бы, что амбиции выдающиеся. Ах да, было еще одно условие. Гарем из маленьких рабынь, которых он мог бы использовать как ему заблагорассудится. И под маленьких, я имею в виду детей. Довольно мерзкий психологический портрет получается, не находите? Низменные сексуальные желания и амбиции мелкого тиранчика. Значит, косвенные данные подтвердились, удовлетворенно вздыхая, кивает комиссар. У того отхлынула кровь от лица. Естественно, он знает, о чем идет речь. Его взгляд метнулся к соратникам-заговорщикам, он словно пытается понять, верят ли они тому, о чем она говорит. И если Суа выглядит невозмутимым и флегматичным, то у Нишимуры начинается нервный тик, а ладони, положенные на столешницу, сжимаются в кулаки. Он словно просит сказать уже наконец, кто же это. Естественно, Миядзаки лично не встречался с предателем, продолжает Юрика с явным трудом, не глядя на виновного, и проговорила, словно пытаясь вспомнить, кто же был тот человек, как же его звали. Ах, точно, это был его племянник Мацуда Акира, ублюдок, сумевший удрать к другому подонку, Шинахарихира. Если вы помните, он совсем недавно был у нас и поведал много интересной информации. Такое не забудешь, пробормотал Макото, а Юджин, сморщившись, мрачно кивнул. Значит, Мацуда каким-то образом узнал о пагубной страсти того к малолетним девочкам и решил сделать ему некое предложение. Очевидно, что лично он с ним встретиться не мог, а завербовать довольно близкого к телу Сайтера человека, просто подослав к нему бегунка с запиской, тоже не вышло бы. Требовался человек достаточно доверенный для обеих сторон, плюс у Акира был спутниковый телефон, тот, что без выхода на новый рассвет, а значит, он был достаточно авторитетным представителем, чтобы лично присесть того на уши, да и для закрепления успеха мог подтвердить свои слова обещанием дяди по спутниковому телефону, тоже в каком-то смысле признак серьезных людей, сохранивших доступ к технологиям. Организовать же встречу — дело технически несложное, было бы желание, а оно ух какое было. Детали, как именно его вербовали, он расскажет уже позже, осталось его немного дожать. Того Рюидзи, голос Юрика звучит почти торжественно. Ты предатель, это, нет. На его лбу выступила испарина, короткая челка слиплась во влажный клин, голос задрожал, а глаза, заметавшиеся в поиске спасения, остекленели. Инна, подняв руки на уровень груди, быстро сложила ручные печати, активируя или, возможно, завершая технику. Все внимание, впрочем, было сосредоточено на предателе и его реакции. Да, это был я. Практически выплюнул он признание, дико выпучив глаза. Это был я, но, ах ты ублюдок, взревел Нишимура, его узкое лицо заострилось, словно топор, дурная кровь бросилась в голову, он также выпучил глаза, белки покраснели от лопающихся сосудов. Резко вскочив, он с разворота долбанул его кулаком в лицо, сверху вниз. Ханаби, для подстраховки переместившаяся за спину того, качнулась в бок, когда взбешенный Нишимура чуть было не снес ее локтем левой руки. Того, несмотря на внезапность атаки, все же профессиональный боец, успел опустить подбородок вниз, приняв удар на лоб, завалился назад, опрокинувшись на стуле и падая, взмахнул руками, хватаясь за стол и вскочившего Макото. Упавший предатель скрылся за столешницей, подскочившей вверх, когда он ударился о нее коленями. Макото навалился на него сверху, не то в попытке удержать, не то потеряв равновесие. Нишимура попытался нападать ему ногой, крича и брызгая слюнями что-то про змею, доверие и дружбу. Ханаби, бросившаяся на помощь от входной двери Югита, попыталась остановить начавшийся бедлам. Суа, что до сего момента флегматично пялился на стол, попытался помочь утихомирить друга, ухватив его за плечи и потянув назад. А Нишимура, продолжая взбешенно легаться, споткнулся о поваленный стул, и спустя мгновение оба завалились под ноги кунайчи. Юджин, подскочивший одновременно со мной, внезапно изменившись в лице, рванулся к Макото, странно захрипевшему под столом. Недолго думая, я активировал преобразование в оператора Дельты. Инна, плавно обогнув Юрика, перескочила через ее стол, едва коснувшись столешницы кончиками пальцев, а Юджин аккурат к этому моменту, спиной вперед улетел ей навстречу, получив пинок в грудь. Время сжалось, десятки маленьких действий происходят по всему кабинету. Комиссар привстает, бросая на Миуру взгляд искоса. Ханаби и Югита точными и жесткими ударами вырубают мешающихся под ногами друзей заговорщиков. Юджин с грохотом сносит свой стул, валясь на спину. Сэя сползла вниз, сев на корточки. А я, сделал шаг в бок, закрываю ее собой. Того садится, зажав на сгибе локтя шею обмякшего Макота. Тот явно в нокдауне, его взгляд расфокусирован, а сопротивление вялое. С лопнувшей кожи на виске течет красная струйка. Но главное, в правой руке у предателя пистолет, и он поднимает его на уровень столешницы. «Всем стоять, или я!» — взревел он, безумно вытаращив глаза и направляя его в мою сторону. Ханаби не стала дослушивать. Раздался резкий хлопок сжатого воздуха. Упругая волна пронеслась вдоль стола, словно мимо промчался вагон метро. Техника вакуумной ладони, выполненная с близкого расстояния, пришлась точно в запястье, что резко согнулось вовнутрь. Пистолет выбросило из его руки прямо на стол, закрутило, как в рулетке. Я прижал его на своей половине стола ладонью, мощно хлопнув ею, громыхнуло так, словно прозвучал выстрел. Ощутил, как сердце, пропустив удар, снова забилось. Инна подскочила со стороны заложника, точно уколола того пальчиком в голову, погасив ему на время мозговую активность. Он разом обмяк, выпустив из захвата квелого Макота. Надо было разоружить вообще всех, пробормотал я, ощутив острый прилив раздражения после испуга, да не за себя, а за Сэю, да и остальных, пожалуй. Перехватив пистолет за ствол, разрядил его, сумев перебороть дикое желание перелезть через стол и звездануть того рукоятью по башке, а потом еще и отходить ногами, вместе с его друзьями, скорее всего уже бывшими. Впрочем, ему недолго осталось, так что свои низменные желания отомстить за испуг переборол без напряга. Сэя, ухватившись за мой пояс, встала, недовольно поморщилась из-за поднявшейся суматохи. Личико спокойное, она поправила наушник в ухе и села на стул, обратно поджав губы. Юджин, кряхтя и держась за грудь, встал. Инна оказывает первую помощь Макота. Ханаби и Югита с деловым выражением на лицах скрутили бессознательное тело того, усадили обратно на стул, зафиксировали. Постанывающие Нишимура и Суэ отползли чуть в сторону, поднялись, держась за затылок и основание шеи. Такаги-сама, почтительно склонив голову, заговорил Суэ, опустив руки, на шее стал виден красный след от удара. Я не знал о том, что этот человек совершил. Он был моим другом, но я отрекаюсь от него. Если будет на то ваша воля, я сложу с себя полномочия командира отряда Дао. Я приношу свои искренние извинения, Такаги-сама, вторит ему Нишимура с надрывом, склонившись в поясном поклоне. Если бы я знал, кого называю другом, я бы сам принес его голову вам. Если вы прикажете, то я сложу свои полномочия командира отряда Нагаса. Я обдумаю ваши слова и приму решение, поджав губы невозмутимо отвечает Юрика, медленно садясь обратно в кресло и сверкнув глазами, продолжает. Но среди ваших проступков есть еще один, не менее опасный. Как мне поступить с заговором, что взращивался усилиями предателя и вашими? Заговором, с целью устранить меня от управления и взять власть в свои руки. Или вы будете отрицать его наличие? Так и знал, пробормотал Суа, склоняясь голову еще ниже. Нишимура, наверное, чтобы уберечь меня от него, ты для этого предлагал мне стать твоей женщиной и взять меня под защиту? С очень хорошо ощутимой насмешкой в голосе спрашивает Юрика. Или просто надеялся взять власть в свои руки через меня, Такаги-сама? Взвыл тот раненым зверем, рухнув из поклона на колени, в позу Дагиза. Простите меня, госпожа. Простите нас всех. Идеи вашего покойного мужа будоражили наши сердца и затмевали разум. Мы не смогли разглядеть в болтовне того о том, что вы предали его дела, яда, отравляющего наши души. Как удобно получилось, что все можно свалить на того, язвительно фыркнула Сэя, вызвав мимолетную усмешку на губах Юрика. Я готов понести любое наказание за свой проступок и признаю свою вину и участите в заговоре. Опускается на колени Исуа. Прошу, только разберитесь в этом деле и не рубите с плеча. Многие были не согласны с методами, предлагаемыми того, и потому мы не зашли дальше самой идеи. Мы разберемся, пообещал ему комиссар после того, как переглянулся с Юрикой и получил от нее одобрительный кивок. Вы же уже слышали о коллегиальном управлении. Я перевел дух, разрядив штурмовую винтовку, скинул ранец со взрывчаткой и гранатометом, сложив все на пол, взглянул на улыбнувшуюся Сою. Мюра, приоткрыв рот, ошарашенно наблюдает за моими действиями после преображения. Увидев его в первый раз так близко, она теперь пытается понять, что собственно случилось и когда я успел переодеться и вооружиться. Юрика, Юджин и комиссар тоже на меня косятся, но они о моих фокусах хотя бы знают, хоть и не привыкли к ним, как моя группа. Того все еще в отключке. Опустив голову вниз, пускает слюни, изображая овощ. У Макота небольшая шишка на виске с розовым следом от крови. Ина оказала ему первую помощь, но сотрясения у него нет. Взгляд, правда, все еще мутный, хотя и осознанный. «Надеюсь, вы его не убили? Скоро он начнется?» — спрашивает Юрика, кивнув на того. «Надо закончить расследование и допросить его. Если необходимо, до суток, но могу привести его в чувство сейчас», — отзывается Ина. «Пару минут погоди», — останавливаю ее я и смотрю на продолжающих стоять на коленях парочку, кивнув на них, спрашиваю: «У тебя хватит сил проверить их еще раз?» «Да», — уверенно отзывается она. «На что проверяем?» «На искренность раскаяния», — мрачно заявил я, хрустнув пальцами, уставившись на них. «Вы готовы рассказать о своих товарищах-заговорщиках, кто поддерживал того особенно рьяно и готов был идти на переворот?» «Да-да», — баюкая разбитую и начавшую опухать кисть, подавленно отзывается Нишимура, глядя в пол. «Как будто есть варианты», — пробормотал Суа. «Ну, если вы считаете, что людей за последнее время умерло слишком мало, то конечно же есть», — хмыкаю я. «Так вам мало?» «Нет, простите», — вздыхает он тяжко. «Приступим?» — спрашиваю я, взглянув на Юрика. «Да, Ина, действуй», — дает она отмашку. «Кажется, все получилось», — тихонько шепнула Сэя. «Не сглазить бы, но кажется, да», — шепчу я в ответ. Парочку заговорщиков подняли и усадили на стулья, после чего они прошли быстрый допрос, сдавая своих товарищей, рассказывая о них все, что не смог узнать через свою агентуру комиссар. Вскоре к допросу присоединился и он сам непосредственно, да и Юрика задает вопросы, уточняя информацию по некоторым фамилиям. Похоже, вскоре будут перестановки в кадрах. Впрочем, разгуляться особенно не выйдет в силу ограниченности он их кадров. Да и на придется провести еще одну проверку, и самых непримиримых все же придется убрать с должностей, а может быть и совсем убрать. Обычная зачистка для укрепления власти. Но в наших условиях, противостояние с организацией, свои ряды определенно нужно укрепить. Они миллиарды людей на смерть обрекли, что им стоит уничтожить еще пару десятков тысяч? Абсолютно ничего. Поэтому уж от идиотов, способных погубить всех и все, мы себя вынуждены будем оградить. Впрочем, не мне, к счастью, этим заниматься. Как ни странно, но Нишимура и Суа в самом деле оказались честными парнями. Оба искренне сожалели, что вляпались обеими ногами в жир и теперь не столько пытались спасти свои шкуры, сколько оправдать некоторых из друзей, входивших в заговор. Впрочем, стоит учитывать, что их полностью подавило предательство того, а также наша осведомленность о самом заговоре. Они-то были уверены, что он тайный. Сразу после того, как с их допросом было покончено, привели в сознание того, и начался еще один разговор. Нишимура и Суа, естественно, остались в комнате. Видео обнародуют через день-два, пока Миура или подчиненные ее ведомства его смонтируют, а до того они передадут его содержание для своих, подготовят почву и подтвердят, все так и было. А главное, по сути, станут агентами новой реформы, раз уж такие раскаявшиеся, то и запрягут их по полной, с кадрами ведь в самом деле туго. Очнувшийся того впал в прострацию. Плечи поникли, голова опущена и снулый взгляд перед собой, голос сломленный и как-то разом ослабевший. Раскрытие его, может, и не сломало, но надломило точно. Еще час назад он был уважаемым и ценным в обществе человеком, строил планы по захвату власти и делил с товарищами должности. И вот уже сидит со скованными за спиной руками. Его ближайшие друзья отреклись от него, а Нишимура так и вовсе возненавидел. И прознали не просто о заговоре, который еще можно было бы списать на некоторое недовольство, ведь Юрика и в самом деле отказалась продолжать политический курс погибшего мужа. Раскрыли его предательство, а уж как он рьяно доказывал, что Саитера Такаги был тот самый великий лидер, практически святой, указавший им путь. И тут такое. Подробности предательства оказались без особых изысков. По его рассказу я восстановил примерно такую картину. Миядзаки, как глава службы безопасности Шинохары, через своих людей знал о замятом инциденте с того еще во времена до вспышки. Саитера еще только набирал политический вес и конкурентом Шинохары не был, поэтому никаких действий в его отношении не предпринималось и скандал не раздувался. Но ситуацию с того и его самого запомнили как потенциально полезную торпеду для возможного конкурента. Утопит или нет, как знать, а репутационный ущерб нанести может. А после вспышки, когда Сайтера внезапно выжил и оказался наконец поддержкой каких-то невероятных людей, это я про себя, конечно же, начали искать выходы на его окружение. И тут один из кадров Миядзаки, работающий в Сиба или еще в какой из деревень с независимыми выжившими, опознал в окружении Такаги старую наработку. И его взяли в оборот. Сначала пошантажировали для проформы, подбросив несколько записок, угрожая раскрыть его грязные интимные делишки, что сам того поначалу списал на действия матери девочки, с которой он недавно расстался, мимоходом подтвердив, что делишки таки были. А потом ему предложили поговорить. Первым контактом был из Якудза, обычный боец, доброволец, решивший стать воином. Ага, он просто свел его с уважаемыми людьми, проживающими в более благоприятном месте, Сиба. Как только убедились, что того держит язык за зубами, предложили встретиться с совсем уж серьезным человеком. Ни много ни мало, а будущим официальным представителем префектуры Тита в новом правительстве Японии. Да, ему доверили страшную тайну о вспышке, не раскрыв правды деталей, но впечатление наверняка произвели. Ну и дальше все пошло по накатанной, после шантажа и развешивания лапши, обещания плюшек. В Сиба разместили несколько мобильных отрядов при поддержке местных старост, и когда того туда командировали, оказали услугу, а именно привезли собственно несовершеннолетнюю девочку для удовлетворения его желаний. Потом собственно твердое обещание от самого Миядзаки при условии, что он выполнит свою часть сделки, и он выполнил, иначе тут не сидел бы. По плану Миядзаки, после того как Сайтера был убит, ему приказывалось не отсвечивать и ждать часа X, когда он должен был увести свой отряд, открыв брешь в обороне Фудай, если у нас все не развалится, конечно. Ну а после того, как Миядзаки совершил свой последний полет, подумывал сбежать куда подальше, но никаких последствий не произошло и он остался. И даже более того, решил попробовать нести идеи Сайтера дальше. Ну а чего, хорошо же получалось. Когда начались допросы Ина, слухи распространились быстро. Он уже было напрягся, но по тем же слухам, выходило, что это какая-то блажь по гадалкам и прочей ерунде, чем задурили голову вдове Такаги, а чем смело после допроса распространялся уже сам, убеждая в некомпетентности Юрика своих сторонников. Хотя перед встречей сына все же подготовился, взял гранату и пистолет, поставил машину неподалеку. Правда, его план, дальше чем уехать, куда глаза глядят, не распространялся, но все прошло так гладко, что он окончательно убедился в шарлатанстве, и продолжил активничать в заговоре, планируя стать не просто главой какой-то полиции, а просто главой. А чего теперь мелочиться-то? Но убедить остальных, что он именно тот самый, у него получалось не особо, не хватало харизмы бывшей у Сайтера и его крепкого тыла в виде жены и соратников, да и просто мозгов, пожалуй, тоже. «Решение о твоей судьбе будет принято на совете, в ближайшее время», объявила ему Юрика, когда допрос завершился. Ее лицо превратилось в маску ледяной женщины, да и Сэя выглядит погрустневшей. «Юджин, уведите его». «Да госпожа Такаги», с поклоном отозвался он и, сверкнув на него глазами из-под очков, открыл дверь в кабинет, приглашая пару проверенных бойцов, стоящих в охранении. Как только они удалились, внимание переключилось на бывших заговорщиков. Оба сидят с подавленными лицами. Будь мы в иной ситуации, все для них закончилось бы печально, скорее всего. А так, есть шанс на исправление. Правда, подняться по карьерной лестнице им уже особо не светит. Но редиску, например, никто выращивать не запретит. Теперь вы, Юрика окинула их усталым взглядом. Ваш заговор грозил гибелью множеству людей, и участие в нем сильно испортило вашу репутацию. Я не исключаю, что бесповоротно. Вы понимаете это? Да госпожа Такаги сама, почтительно отзываете Суа, а Нишимура тяжело вздохнул. Я не могу себе позволить разбрасываться людьми. Для того, чтобы очиститься, вам придется очень хорошо потрудиться, давая им надежду, заявила она. Сейчас Судзуки-сан организует задержание ваших сообщников. Вы переходите в его подчинение. Возражения? Их нет, поспешно хрипит Нишимура. Нет. Хорошо. Постарайтесь там, Судзуки-сан, теперь они под вашей ответственностью, строго взглянула она на комиссара. Действуйте по плану. Понял. Что же, приступим. Хлопнув в ладоши, кивает он. Господа, дамы, позвольте удалиться. Вы идите со мной. Да, Судзуки-сан, Почтительно поклонившись перед выходом, хором отозвались они: «Ну прямо мальчики-пионеры, или точнее по месту, скауты». В кабинет вошла Лиза, сверкнув усмешкой, передала Миуре подредактированную на лету запись на флешке. Та не стала долго расшаркиваться, пообещав Юрика зайти завтра утром, умчала заниматься делами. Макота, взяв кобуры с пистолетами предателя и заговорщиков, отправился в оружейку сдавать добычу. В кабинете остались только свои. Юрика устало рухнула в офисное кресло, простонала что-то невразумительное, прогнувшись в спине. Пиджак раздался в стороны, блузка эффектно натянулась на выпеченной груди. Я не успел отвести взгляд, как она, упав локтями на стол, произнесла, вымученно улыбнувшись: «Спасибо тебе». «Пожалуйста», — я пожал плечами. «Большая часть заслуг в этом деле у Инна. Без нее...» «Спасибо, конечно, но без тебя меня бы тут не было», — прервала меня Кунаичи, усмехнувшись. «Не поспоришь, значит, я молодец». Фыркнув, развожу я руками и скорчил надменную рожицу. «Хвалите меня больше. Ты так все желания отобьешь», — фыркнула Сэя и устало вздохнула. «Поверить не могу, что того был таким кретином. Неужели он в самом деле думал, что Миядзаки выполнит свои обещания? Мог, почему нет?» Я пожал плечами и, хмыкнув, раскрыл мысль. «Мог и поверить, а Миядзаки выполнить. Но вообще, его сначала взяли на поводок. Ну, оступив на скользкий путь предательства, он уже пошел до конца. И то верно», — вздыхает она и качает головой. «И все же это. Мацуда Акира еще жив», — несколько отстранено говорит Юрика. «И мы знаем, где он находится. Мама», — Сэя, встрепенувшись с тревогой, смотрит на нее. «Олег, я бы хотела попросить тебя». Она как-то устало вздохнула и замялась. «Мам», — настойчиво повторяет Сэя. «Ликвидировать его, уточняю я, правильно ли понял?» «Помочь с этим», — согласилась она с нежностью, взглянув на Сэю. «Я должна». «Нет, не должна». Привстав, не согласилась она. «Ты и так сделала. Я не могу продолжить его дело так, как он задумал. Но отомстить за него — это мой долг, как его жены». Твердым голосом оборвала она дочь. «И пока семья Миядзаки еще жива. Если честно, меня никогда не привлекала идея мести до седьмого колена, с вырезанием семьи обидчика под самый корень», — заговорил я, решив прервать этот бессмысленный спор. «Но конкретно в этой семейке невиновных нету. Поэтому я не вижу особых проблем в его ликвидации. Он открыто выступил как враг. Но, закусив губу, уточняет она. «Я не отказываюсь, но у меня осталось слишком мало времени, а есть намного более серьезные угрозы, на которых я должен в ближайшее время сосредоточиться», — поясняю я, глядя ей в глаза. «Решить проблему с последователем пожирателя и обезопасить вас от организации намного важнее». «Понимаю», — кивает она, тоже не разрывая зрительного контакта. «Через неделю или полторы Шинахара прилетит с ученым, как его, Сикайсином. Мы как раз должны вернуться с рейда в Токио. После и обсудим этот вопрос снова. Вы же не торопитесь, так?» «Нет, не тороплюсь», — она усмехнулась и опустила голову в поклоне сидя. «Еще раз, спасибо тебе.